— Ах, сударь! — пробормотал индиец. — Успокойтесь, — повторил Сандакан. — Еще не все потеряно. Она больше не узнает меня. А я так надеялся, что после стольких разлук, стольких тревог и мучений она будет в моих объятиях. Все кончено, все пропало, — бормотал бедный индиец. — Не отчаивайтесь, есть еще надежда, Тремальнайк. Зачем вы тешите меня иллюзиями, сударь? Она безумна и никогда не поправится. Поправится. И сегодня же вечером. Это я вам говорю. Тремальнай взглянул на Сандакана глазами полными слез. Значит, это не пустая надежда? Спросил он. Это правда, что вы говорите? Неужели после того, как вы столь великодушно спасли меня, вы способны совершить еще и это чудо? О, сударь, если это получится, моя жизнь ваша навсегда. Я совершу это чудо. Обещаю вам, Тремальнайк, — веско сказал Сандакан. А когда? Когда? Сегодня вечером. Сегодня же вечером. Каким образом? Вы это скоро узнаете. Камамури! Маратх выступил вперед. Добрый и малый, как и его хозяин, был весь в слезах. Приказывайте, капитан, — сказал он. — В ночь, когда твой хозяин явился в пещеру Суйотхана, ты был в храме? — Да, капитан. — Смог бы ты повторить мне то, что сказал главарь туксов, и то, что сказал твой хозяин? — Да, слово в слово. — Хорошо. Пошли со мной в форт. — А мы что должны делать? — спросил Янос. — Пока нам не нужны ни ты, ни Тремальнайк, — сказал Сандакан. — Идите, прогуляйтесь и не возвращайтесь в форт раньше вечера. Мы приготовим вам сюрприз. Сандакан и Маратх направились к форту. Янос взял под руку бедного Тремальнайка, и они принялись прогуливаться по берегу, размышляя над тем, что сказал Сандакан. — Что он готовит? — спросил Тремальнайк у португальца. — Не знаю. — Не знаю, Тремальнайк, но уверен, что он готовит нечто необыкновенное. — Для моей Ады? — Да, конечно. Удастся ли ему вернуть ей разум? Думаю, что да. Тигр Малайзии знает тысячи вещей, которые нам неизвестны. Ах, если б удалось! Удастся, Тремальнайк. Скажите мне, а этот Суйотхан еще жив? Я думаю, он могуществен, необыкновенно могуществен, господин Янос. Он командует тысячами и тысячами душителей. Будет трудно справиться с ним. Наверное, невозможно. Для всех, но не для тигра Малайзии. Кто знает, может быть, когда-нибудь тигры Малайзии и тигры Индии еще встретятся на одной дороге. Вы думаете, у меня предчувствие. Скажите мне, Тремальнайк, как, по-вашему, туксы все еще живут на острове Ройманнгал? Не думаю. Когда англичане меня допрашивали, я открыл им место, где обитают туксы. Несколько кораблей было послано на Ройманнгал. Но вернулись, не найдя ни одного душителя. Они бежали, без сомнений. Но куда, не знаю. Туксы богаты. Очень богаты, господин Янос. Они ведь не только душат, они грабят караваны, а иногда подвергают разграблению целые деревни и города. Сильный враг, интересный противник. Схватка с ними была бы хорошим развлечением для тигра Малайзии. Кто знает, возможно, судьба забросит нас когда-нибудь в Индию, чтобы помериться силами с Суйотханом и его туксами. А сейчас вы намереваетесь вернуться на Момпраче? — Да, Тремальнайк, — сказал Янос. — Завтра мы пошлем нескольких человек в Саравак купить праус, а потом отправимся на наш остров. А я могу отправиться с вами. Если вы поедете с нами, вы будете подвергать Аду постоянной опасности. Вы знаете, что мы пираты, и нам приходится рисковать своей жизнью каждый день. Куда же я в таком случае поеду? Мы дадим вам несколько наших людей, которые отвезут вас в Батавию. У нас там дом, в котором вы сможете, ни в чем не нуждаясь, жить с Адой. Это слишком, господин Янос. — сказал Тремальнайк взволнованным голосом. — Вам мало, что вы рисковали жизни, чтобы спасти меня. Вы еще хотите предоставить мне дом и горсть алмазов на несколько миллионов, мой дорогой Тремальнайк, но я не приму этого. — Тигру Малайзии ни в чем нельзя отказывать, Тремальнайк. Отказ бы его рассердил.